как на Гольда конца XIX века. И мне стыдно уподобляться тем, кто среди мебелей с тонкими ножками вешает лопатки, как признание истоков. Одно утешение. Деревня без потока этих повестей прекрасно проживет. И черт с ним, что среди коллег-сверстников я считаюсь изгоем, ибо не желаю идти в потоке внутренней темы. Я знаю, что такая тема есть в реальности, но мне рано о ней писать, ибо для этого нужен не ум, а мудрость, не литературное умение, а горячее мастерство. И им, коллегам, им тоже рано. Груз взят не по плечам. И почему, черт возьми, чем моднее квартира, чем дороже и стильнее мебеля, тем больше говорят об истоках? Я понимаю, когда барство рождается в снабженцы, в чиновники, но когда оно в литературе, этого я не понимаю. Дай Бог сил не жиреть, не учиться говорить складно и быть способным натянуть телогрейку и залезть в кузов грузовика, оставив писательские удостоверения дома. Я убежден, что средний талант, а он в обозримости нынешних дней у всех печатающихся не более чем средний, должен дополняться через испытания жизни на собственной шкуре. Если пишешь о буровиках, умей быть на буровой хотя бы рабочим. 7. И не стоит верить, что тебя охватят какой-то работой в Союзе писателей, направят на путь истины. Тебя направят в десант или на выступление на заводе. Но это не литература. Все эти казенные формы уводят, а не приближают. И не стоит верить, что бабка Ариша расскажет тебе на крылечке всю мудрость жизни. Эту мудрость расскажут лишь мозоли, такие, как у бабки Ариши на ладонях, и количество пота, равное пролитому ею. Не с дуру граф брался за ручки сахи, а мы все вовсе не графы.